Глава 8. Тихо спустившись на первый этаж, затаилась за стеной, чтобы услышать весь диалог отца и Фрей. Она так яростно боролась за внимание ко мне, отчего на губах заиграла улыбка. Мы с ней мало знакомы, но судя по тому, что знаем о самых темных временах друг друга, можем считаться подругами. Приятное тепло разлилось в груди, но слегка отдало холодом, когда я поняла, что не особо интересно родителям. Ну что ж, больно, но не смертельно. Оставим все как и было. Чужаки, хоть и родные по крови. Компания собралась что надо. Родители, которым, видимо, больше интересно общение друг с другом, чем я. Ледяной король. Тобиас, который непонятно каким образом оказался среди нас. Джейн, которая была в коме, но живее всех живых. Эта парочка связана с Дорианом, и мне ужасно интересно, какого черта они здесь делают, но оставлю их на потом. И Дюрей, который где-то пропадал, а сейчас был ниже травы, тише воды. Перед глазами снова вспыхнули воспоминания. Сплошной огонь. Крики. В нос ударил запах, которого здесь не могло быть, но он был настолько реальным. Чёрт! Тряхнув головой, сжала кулаки и впилась ногтями в кожу, вызывая боль. «Не сейчас, пожалуйста!» Чуть позже взмолилась и начала делать глубокие вдохи в попытке успокоиться. «Не сейчас!» Решив, что пора вмешаться, вышла из укрытия, чем повергла всех, кроме Фреи, в шок. Ее искренняя улыбка вселила в меня веру и будто обдала теплом. Рядом с ней стоял Фаер, и я была готова с разбега врезаться в него и ощутить столь желанную поддержку и крепкое плечо. Мои друзья! Легкое дуновение радости пронеслось мимо меня до того, как я оглядела собравшихся. Мама и папа. Сердце сжалось от дикой боли, которая осколками разбитой надежды впилась в самое нутро. Они смотрели на меня, как на какую-то неведомую зверюшку. Ни капли радости, любви, желания крепко обнять свою дочь спустя столько лет разлуки. Понятно. Я и правда была готова принять такое развитие событий. Чему удивляться? Моя жизнь — полнейшее дерьмо. Чтобы перечислить людей, которым я и правда важна, хватит не то чтобы одной руки, а всего трех пальцев. Коу, Фаер и Фрея. Все. Я не была готова к разбирательствам, честно. Казалось, что тьма все еще где-то рядом, и меня затянет туда. Снова окажусь одна, в пустоте и одиночестве. Страшно. Не хочу обратно. Поэтому вцепилась в друзей и, временно послав всех остальных куда подальше, отправилась обратно в комнату. Необходимо узнать все. Сколько меня не было. Как мой малыш, жив ли? Не повредило ли ему то, что я была обездвижена столько времени? Количество вопросов снова нарастало, как снежный ком. Но ничего. Ребята все мне расскажут. Распахнув дверь в комнату, пропустила Фрей вперед и обернулась к другу. «Фаер, ужасно есть хочется. Можешь, пожалуйста, принести еды и горячий чай?» Состроив милую моську, как когда-то, вызвала его улыбку, по которой безумно скучала, и улыбнулась в ответ. «Чёрт, конечно, прости, мог бы и сам догадаться». Почесав затылок, развернулся, но затем повернул в сторону Фреи голову. «Ты ей доверяешь?» В его взгляде и голосе было столько тревоги. «Как я скучала!» «Да». Мой ответ был принят сразу. «Хорошо, но она многое скрывает». «Знаю». Кивнула, слегка улыбнувшись. Но впервые не ради того, чтобы навредить мне, а ради собственной защиты. Задержав взгляд красных глаз на виновнице наших переговоров, Фаер слегка кивнул мне, а затем отправился исполнять просьбу. Есть и правда хотелось. Ощутить вкус, запах, да просто пожевать чего-либо. Я соскучилась по всему. Даже потому, что, как правило, мы и не замечаем. Но стоит оказаться в кромешной темноте, где нет ничего и никого, начинаешь ценить все. Мне хотелось чувствовать, ощущать, а что именно, не столь важно. «Ты правда голодна? Или хочешь что-то обсудить без свидетелей?» Фрея развалилась в кресле, закинув ногу на ногу, и сложила руки на животе, выжидающе уставившись на меня. «И то, и то». Усмехнулась и заняла соседнее кресло, внимательно осмотрев девушку напротив. «Сколько тебе лет на самом деле?» «В этом году исполнилось ровно 70». Забавно поправив волосы, будто прихорашиваясь, Фрея прыснула со смеху. «Отлично выглядишь», — улыбнулась. «Если только внешне». Уже без тени веселья отозвалась, встретившись со мной взглядом. «Две жизни слишком много для одной души, но физически я в порядке», — заверила меня. «Простить сможешь». Ее взгляд, наполненный надеждой, поставил последнюю точку в сомнении. «Да, уверена, и Фаер сможет. Только не взрывай больше его дом». Усмехнулась. «Ты выполняла задание и не знала меня. Мы с Фаером живы, это главное». «Спасибо, правда. Не хочу, чтобы между нами были недосказанности. Я сделала выбор и готова помочь. Ты знаешь все, что и я, но этого мало». Слегка задумавшись, Фрея сделала паузу. «Хочу отправиться туда, откуда когда-то сбежала. Меня никто не узнает, в то время как я помню каждый коридор и улицу. Смогу разузнать планы Морриса, возможно, не только его». Повисла тишина. Умом я понимала, что ее план единственный верный, но на душе было неспокойно. «Ты...» Пыталась подобрать слова. «Ты уверена, что справишься? Снова оказаться там, где море воспоминаний и боли может сильно ударить по тебе, весьма опасно. Если тебя схватят, могут причинить боль. Снова». «Справлюсь», — уверенно кивнула мне. «Поверь, я не подведу. Так или иначе, даже если со мной что-то случится, ты получишь информацию». Ее взгляд резал мою душу на части, но выбора нет. Я слышала последние новости от ребят, пока была овощем. Моррис спрятался в том самом городе, где когда-то и случился взрыв, повергший мир в хаос. Он создает каких-то монстров, скрещивая душевников и холодных. Но это все, что нам известно. Без информации мы трупы. Тем более без силы Сэма и моей. Другого выбора просто нет. Только отправить свою шпионку в самое сердце врага. Плюс нам неизвестно, где Дориан. Черт бы его побрал. Скрипнула дверь, и мы обе повернулись на звук. Фаер с явно поддельной улыбкой нес поднос с едой и дымящейся чашкой с чаем. Во рту сразу собралась слюна, и я еле сглотнула ее. «Спасибо», — поблагодарила друга, как только он поставил поднос на столик возле меня. Сразу схватила чашку с чаем и жадно припала губами. «Как хорошо!» Закрыв глаза от удовольствия, улыбнулась. Я чувствую. Пока я набивала желудок, попутно думая о том, что следует найти библиотеку в городе и взять пару книг, где мне хоть кто-нибудь сможет сказать, как заботиться о малыше, слушала последние новости от ребят. Оказывается, я блуждала во тьме всего 2 месяца. По ощущениям, казалось, что около 2 лет. Новости о Морисе я тоже выслушала. Он испугался моей разгневанной версии и решил, что ему необходима армия мутантов. Естественно, каким бы псевдоучёным он был, если бы не решил создать ее сам. Страшно представить, что нас ждет. Ведь на мою помощь ребята не могут рассчитывать. Я больше не душевник, человек. О Дориане никто не слышал. Куда его подевали? Адена, ты сказала, что блуждала в темноте все это время. Осторожно начал Фаер, но я была готова к продолжению его мысли. Ты не видела Сэма? Могла бы повиснуть драматическая пауза, но ее не было. Ответ нашелся сразу. Да, видела. Перед самым возвращением он успел сообщить, что просит у тебя и меня прощения. Его не вернуть. Он растворился в своей силе. Я старалась придать себе вид легкой напряженности и грусти, смешанной с ноткой ненависти для правдоподобности. Наша с Фаером связь сильна, но не настолько, чтобы узнать правду. Друг кивнул, откинувшись на спинку дивана. А вот Фрея внимательно наблюдала за тем, как мой кулак сжался, после чего перевела взгляд на мое лицо и слегка приподняла бровь. Не поверила. Хороша. Справимся сами. Не впервой. Решила разбавить повисшую тишину. Согласна. Пойду собираться. Прощаться не будем. Я вернусь. Фрея так уверенно произнесла последнюю фразу, отчего я и правда в это поверила. Поднявшись с кресла, поддалась порыву и, подойдя к ней, обняла. Ответного жеста не было, видимо, я повергла ее в шок. Но спустя пару секунд она все же заключила меня в объятия. Осторожные, легкие и крепкие одновременно. Приятно иметь подругу. Очень. «Я могу рассказать о ней?» Тихо поинтересовалась. «Да, о чем хочешь, только не обо мне лично. Он жив, да?» Я слегка кивнула. Отстранившись друг от друга, мы обменялись улыбками. Фрея подхватила с подноса кусок сыра и, закинув в рот, отсалютовала нам, направившись к выходу. На Фаера она не взглянула, а вот он не сводил с нее взгляда. Не нужно быть эмпатом, чтобы понять его негодование и дичайший интерес к Фрее. После того, как она ушла, Фаеру потребовался лишь миг для того, чтобы побороть себя и отправиться за ней. «Извини, я сейчас вернусь, ладно?» «Не спеши». С улыбкой кивнула, наблюдая, как он подорвался и вылетел из комнаты. С каждым шагом, который я прокладывала к двери, чтобы запереть ее, улыбка слетала с лица, а запахи и крики заполняли мое нутро. Щелчок, дверь заперта. Разворот, всхлип. Не найдя места лучше, чем кровать, медленно направилась к ней и села. Всхлип. Терпи. Мне нужна тренировка. Никто не узнает о том, что я вышла из строя. Легла на спину. Переворот. Хотела лечь на живот, но отдернула себя. Не уверена, но кажется, малышу будет неприятно, если я лягу на него. Черт. Прости, милый, но мне необходимо выпустить боль. Ее слишком много. Прошептала из последних сил и сорвалась в бездну. Прижав подушку к лицу, как самое дорогое, что есть в этом мире, распахнула дверь в хранилище адских мук. Перед глазами начали мелькать лица, каждое, что я стерла с лица земли. Кровать подо мной ходила ходуном от моих содроганий. Подушка мешала дышать, но я и не могла ее убрать. Грудь сдавила тисками так, что казалось, я слышу хруст сломанных ребер. В ушах стояли крики и мольба. Крики ужаса и боли, страха. За себя, детей, друзей и знакомых. Я уничтожила каждого. Судорожно втянув в легкий воздух, начала орать в подушку от ненависти к себе. «Чудовище во плоти! Слабачка!» Я непростой человек и должна была понимать всю ответственность, но закрыла глаза, отвернувшись. Выбрала себя, а не кого-то. Вот что происходит, когда нарушаешь главное правило — баланс. Эмоции и чувства прекрасны так же, как и смертельно опасны для тебя и окружающих. Прояви слабость, и ты сдох. Прямо как я от осознания того, что натворила. Нырни в омут с головой, и ты пропал. Я сдалась во власть боли, отчаяния и скорби. Что в итоге? Стала убийцей неповинных людей, семей, друзей, возлюбленных. Уничтожила столько жизней, городов, которые тянулись к солнцу. Да, не все они были хорошими людьми, но и я не судья, чтобы карать их. Я не просто так не выжгла тьму вокруг себя, блуждая там и умирая. Нет, решила снова это сделать. Нарушить баланс, но теперь все точно получится как надо. Гнев заперт, и его пламя превратилось в тлеющие угли. Никогда, никогда больше я не обращусь к своей силе. С меня хватит. Заперев гнев под 7 замками, судорожно втянула в себя новую порцию воздуха. Мой малыш не увидит во мне монстра, а мои враги могут сдохнуть и от пули. Люди тысячелетиями сражались друг с другом обычным оружием. Чем я хуже? Многим. Но сейчас не об этом. Я справлюсь, должна. Ради себя, ребенка от любимого мужчины, которого больше нет. И ради всего мира. Пора вспомнить ощущение прохладного металла в руке и освежить навыки стрельбы. Стерев слезы, присела и начала делать глубокие вдохи, чтобы прогнать запах, который будет преследовать меня всю жизнь. Аромат смерти, который я создала собственными руками. Его не смыть, но постараться не ощущать вполне возможно. Требуется лишь время. Никто не узнает о том, что я беременна, до того, как это не станет очевидным. Не узнает о том, что я стала легкой мишенью, отказавшись от своей врожденной эмоции. Никто не узнает о том, что Сэм жив и может вернуться. Фрея не в счет. Отчего-то я доверяю ей куда больше, чем кому-либо за всю жизнь, не считая Фаера. Она отправилась в опасное путешествие ради нашего будущего. И мне пора действовать. Пора встретиться со всеми и выслушать их истории. Джейн, Дюри, Тобиас, Чет, Герда. Посмотрим, кто из них доживет до финала истории моей жизни. Поднявшись на ноги, нежно погладила слегка округлившийся бугорок и прикрыла глаза. Мой личный свет, который я буду оберегать любой ценой. Теперь самое главное в моей жизни находится прямо у меня под носом. И я никому не позволю отнять это у меня. Никому.